мы будем еще продолжать служение наше. И я также хотел вместе с вами разделить некоторые размышления по одному месту Писания. Это записано в послании к филиппийцам. Послание к филиппийцам, 2 глава, с 12 стиха. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершаете свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире». Вот до этого места. И хочу обратить наше внимание на один текст из этого отрывка, где сказано «все делайте без ропота и сомнения». Это одно из условий, когда Господь говорит, чтобы вам быть неукоризненными. Мы все хотим быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими. Мы все хотим быть непорочными, как здесь сказано, среди строптивого и развращенного рода. Мы все хотим сиять, как светило в мире. Но одно из условий сказано «все делайте без ропота и сомнения». Каждому из нас каждый день приходится что-то делать, словом или делом, особенно когда делом, особенно когда дело какое-то такое повторяющееся, постоянное, может быть, оно уже надоело нам, и уже нет сил каждый раз делать одно и то же, но жизнь идет, и делать нужно, нужно. И вот часто в таких ситуациях возникает что? Ропот. Ропот часто возникает. Мы видим это на примере израильского народа, когда они шли из Египта. И они устали не только от самого пути, не только от тех трудностей, которые они встречали на этом пути, но даже от самой пищи, от благодатной пищи, которую им Господь подавал, вот эта манна с неба, которая падала, они говорят, опротивила нам, это негодная пища. Вот так они отозвались. Почему? Ну, потому что не один раз они употребляли эту пищу, а каждый день, изо дня в день, и говорят, опротивило. Иногда бывает, нам надоедает что-то, может быть, и духовная пища нам тоже бывает надоедает, но это все, знаете, наша плоть, наша греховная плоть, она вызывает в нас ропот. Интересно, что не только у этих негодных людей были такие мысли, ропотники, о них было сказано, это народ был, который действительно роптал, но даже был момент, когда у человека Божия Моисея, мы все знаем эту историю, она записана в книге «Числа», в 20 главе, здесь Господь дал повеление Моисею, Моисей был кратчайший из людей, так о нем сказано. И Господь повелел ему сказать скале, когда народ просил воды, и из скалы потекла бы вода. Но что сделал Моисей? Числа 20 глава, 10 стих. «И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им, послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы известь для вас воду? И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество, и скот его». Смотрите, он даже не один раз ударил. Видимо, ударил один раз, а вода не течет. Ударил второй раз, и потекло много воды. И что в результате? Друзья, к чему приводит ропот? Остался ли Моисей неукоризненным за этот поступок от Бога? Нет, мы читаем дальше, буквально следующий стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему. Это вода Меривы, у которой вошли в распорю сына Израилева с Господом, и Он явил им святость свою. Господь явил им святость свою, дав им пить из скалы. Но вот мы видим, что даже на Моисея, человека Божия, был все-таки укор Божий. Был, не знаю, гнев, но во всяком случае он не остался неукоризненным за этот поступок. Поэтому, если ты делаешь что-то и при этом ропщешь, то вместо похвалы от Бога ты получишь укор. И это важно осознавать, друзья, в нашей жизни, потому что не все дела нам приятны. Какие-то дела, которые мы делаем для себя, для нашего тела, для нашей плоти, может быть, для нашей души, нам это приятнее. Но когда делаем для других, то это не всегда приятно. Но Бог предостерегает нас, чтобы не было ропота в наших делах. Ропот – это очень страшное состояние, которое вызывает укор со стороны Бога по отношению к нам. Мы не останемся чистыми, мы не останемся непорочными. Вы знаете, как кратчайшего человека Господь наказал за этот грех, Он сказал ему: «Не войдешь». И Моисей неоднократно просил: «Господи, дай мне войти в эту землю». Уж кому-кому, ну Моисею, наверное, больше всех хотелось войти в эту добрую землю, а Господь сказал: «Не войдешь». Когда человек ропщет, делает что-то с ропотом, не вот так вот с удовольствием, как для Господа, а с ропотом, то, как правило, он имеет в сердце своем гнев. Это одна из причин ропота, который может возникать в наших сердцах. Гнев человеческий, сказано в Писании, не творит правды Божьей. Когда человек что-то делает с ропотом, он обычно демонстрирует свой труд. Но когда человек что-то просто хочет сделать, он может сделать это и незаметно. Когда он делает с ропотом, он делает так, чтобы все видели: «Вот смотрите, вот я это делаю. Вы не делаете, а я это делаю». Вам это всем знакомо, это чувство, это вот способ, как человек демонстрирует свой труд. Это значит, что он делает с ропотом. Это один из признаков. Когда человек делает с ропотом, он осуждает других. Он так делает, чтобы другим стало неудобно, что вот он делает, а они стоят, ничего не делают. Вы тоже знаете, как это проявляется в жизни. И если человек осуждает других, значит, он делает это с ропотом, а не чистое сердце. Человек, как правило, выражает свой ропот. Если он есть в сердце, он не останется незаметным. Да, смирение может остаться незаметным, но ропот, у него другая природа. Он не может остаться незаметным, его не утаишь. И если человек что-то делает с ропотом, это будет видно. Это будет видно не только в том, как он это делает, с какими проявлениями, но это будет видно его в словах. Он не останется молчаливым, когда он делает с ропотом. Он обязательно что-то при этом будет говорить, да так, чтобы все это видели, что он это делает, и что он, может быть, не обязан это делать, и что он, может быть, из задолжения к другим это делать. Все это, друзья, признаки ропота. Хорошо, если каждый из нас посмотрит на себя в зеркале Писания и посмотрит, делаю ли я что-то с ропотом. Если да, тогда я не получу похвалы от Господа, буду укоризненным, не буду чистым чадом Божьим, не буду непорочным, не буду сиять в этом мире. И еще сказано: делайте без сомнения. Что такое сомнение, друзья? Сомнение – это когда вы не уверены в том, что вы делаете правильно. Сомнение, когда вы сомневаетесь, вот стоите на распутье, перед вами есть одна дорога, есть другая, и вы сомневаетесь, не знаете, то ли туда пойти, то ли сюда, вот сомнение. Сомнение, когда недостает веры в сердце, недостает доверия Богу. Когда вы сомневаетесь, может Бог это сделать или не может. Сомневающийся – это очень опасное состояние, когда человек сомневается. В Писании сказано, мы можем прочитать это в послании к римлянам в 14 главе. Послание к римлянам, 14 глава, 22 и 23 стихи. «Ты имеешь веру, имея ее сам в себе пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает, а сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере, а все, что не по вере, грех». Смотрите, как Писание относится к сомнению. И что такое сомнение? Нам Писание раскрывает смысл. Сомневающийся, если ест, осуждается. Друзья, не только если ест, а здесь просто речь идет о пище, о том, что разная пища бывает. И вот если ты сомневаешься, можно есть эту пищу или нет, тогда ты уже ешь осуждение себе. Ты осуждаешься. Ну и тем более во всяком другом деле, если сомневаешься. Потому что не по вере. Если ты что-то делаешь, даже если ты пищу принимаешь, но ты делаешь это не по вере, ты понимаешь, что у тебя нет уверенности, можно это делать, разрешает Господь это делать или нет, то сказано, все, что не по вере, грех. То есть можешь даже не сомневаться, ты делаешь грех. Если ты делаешь что-то не по вере. Смотрите, как ответственно мы должны относиться к своим словам и к своим делам перед тем, как что-то сделать. Может быть, даже небольшое дело, нам нужно быть уверенными, что это мы делаем по вере, что Господь одобряет наше дело. Что же делать, если у нас нет такой уверенности? Друзья, пока возникает вопрос, пока ты не знаешь, можно это делать или нет, не все вот так черным по белому написано в Писании про каждое дело, которое мы делаем. Но до тех пор, пока в твоем сердце сомнение, лучше подожди. Чтобы не делать греха, лучше подожди, помолись Богу. И если Господь даст тебе свидетельство, даст тебе уверенность, что это можно делать, что этим делом ты угодишь Богу, тогда делай. Чтобы делать ли что? Делать без сомнения. Друзья, сомнение так же страшно, как и ропот. Потому что если ты делаешь с сомнением, похвалы от Бога не получишь. Может быть, дело будет полезное, может быть, другие от этого получат пользу, но тебе от Бога за это похвалы не будет. А что будет? Будет укор. Будешь укоризненным, не будешь чистым чадом Божьим, светить не будешь. Еще сказано о сомневающихся, что об этом пишет апостол Иаков в 1 главе, 6-7 стих. Там сказано, что если кто просит от Бога, то пусть просит, немало не сомневаясь. Потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Даже когда мы не только делаем или говорим, но просим что-то от Бога, Писание опять обращает наше внимание на величие веры. Сказано, что мы должны верить, что мы не должны сомневаться. А если ты просишь и при этом сомневаешься, даст тебе Бог или нет, может это Бог сделать или не может, то сказано, сомневающийся да не думает получить что-нибудь от Господа. Если ты хочешь получить прежде, будь уверен, что ты просишь по вере, что ты просишь не для вожделений своих, а ты просишь для пользы, ты просишь для дела Божия. И поэтому, друзья, заканчивая уже это слово, я хочу прочитать еще из послания Колоссянам, из 3 главы. Колоссянам, 3 глава. С 23 стиха. Здесь слово обращено к рабам. В то время, когда было это написано, был рабовладельческий строй, и были господа, были рабы. И вот этим рабам обращено это слово. «И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде. У него нет лицеприятия». Что мы можем увидеть из этого места Писания? Друзья, если уж к рабам было обращено это слово, тем более к каждому из нас. И каждый из нас не только дома, в семье, среди родных или близких что-то делает, имеет какие-то обязанности, но и на работе. Это не рабовладелец, там просто работодатель, но в принципе много очень похожего. Он дает вам приказы, вы обязаны это исполнять. Конечно, он платит вам больше, чем рабовладелец платил рабу, но все делаете, вот что бы вы ни делали, даже производственные дела какие-то, делайте от души, как для Господа, а не для человеков. Если вы не можете быть уверены, что это дело можно делать для Господа, если вы видите, что оно не для Господа само по себе дело, если в вашем сердце есть сомнения, тогда лучше поменяйте работу. Делайте такое дело, о котором вы можете быть уверены, что это дело вы можете делать как для Господа. И делайте его не как для работодателя, не как для того человека, который вам поручил его. Делайте любое дело, и дома, и на работе, и в церкви, и вне церкви, как для Господа, а не для человеков, от души. Друзья, вот это откроет нам вход в Царство Небесное. Это сделает нас неукоризненными. Это сделает нас чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода. Тогда мы сможем сиять, как светило в мире. Аминь.